Но она сказала, что в доме никого нет, никаких гостей или посторонних. А позже вечером я случайно забрел в комнату для гостей на втором этаже, и там был портрет над камином. Это был тот самый незнакомец. Я полагаю, что есть вполне простое объяснение этому факту. Это все влияние подсознания. Должно быть, я давно заметил картину, но не осознал этого. А потом мне пригрезилось это лицо в окне. Вот и все. Это точно было последнее окно? Да. А что случилось? Ничего. Миссис Хартер была напугана. Эта комната была гардеробной ее мужа. В тот же вечер Чарльз снова ушел в гости, а миссис Хартер с лихорадочным нетерпением включила радио. Если она и в третий раз услышит таинственный голос, у нее не останется и тени сомнения, что она действительно общается с потусторонним миром. И хотя сердце ее бешено билось, она вовсе не удивилась, когда раздался тот же щелчок и пауза. И слабый далекий голос снова заговорил с ирландским акцентом. Мэри, теперь ты готова. В пятницу я приду за тобой. В пятницу в половине десятого. Не бойся, ты не почувствуешь боли. Будь готова. Несколько минут миссис Хартер сидела неподвижно. Лицо ее побледнело, губы дрожали. Наконец она смогла встать и дойти до письменного стола. Трясущейся рукой она начертала следующие строки. «Сегодня в 9:15 я отчетливо слышала голос моего умершего мужа». «Сегодня...» В 9:15 я отчетливо слышала голос моего умершего мужа. Он сообщил мне, что придет за мной в пятницу в 9:30 вечера. Если я умру в этот день и в этот час, я бы хотела, чтобы об этом факте стало известно. Это бесспорное доказательство возможности контактов с потусторонним миром. Мэри Хартер. Миссис Хартер прочла свое письмо, вложила его в конверт и написала адрес. Я слушаю вас, госпожа. Возьми это письмо. И послушай, Элизабет, если со мной что-нибудь случится, передай это письмо доктору Мейнеллу. Ну, о чем вы? Не перебивай меня. У меня предчувствие. Ты же сама веришь в предчувствие. И еще одно. В завещании я оставила тебе 50 фунтов, а хотела бы 100. Если я... Прежде чем умру... Миссис Хартер! Замолчи. Прежде чем я умру, не успею сходить в банк, а за этим проследит Чарльз. Позови его. Хорошо. Мистер Чарльз! Мистер Чарльз! Миссис Хартер, она ищет вас. Я здесь, тетушка. Я хотела просить тебя, Чарльз. Если со мной что-нибудь случится, ты должен дать Элизабет еще 50 фунтов. Кстати, Что ты делаешь в пятницу вечером, Чарльз? Ну, вообще-то, Инги пригласили меня на партию бриджа. Но если вы хотите, я с удовольствием останусь дома. Нет. Нет, конечно, нет. И не думай, Чарльз. В этот вечер, более чем когда-нибудь, я хочу остаться дома. Одна. Чарльз с изумлением посмотрел на нее, но тетя не пожелала ничего объяснять. Она была смелая и решительная старушка. Она была уверена, что должна встретиться с неизведанным в одиночку. Вечером в доме было тихо. Миссис Хартер, как всегда, сидела в своем кресле с высокой спинкой у камина. Она была готова. Утром старая леди сама отправилась в банк, сняла со счета 50 фунтов и вручила их Элизабет, несмотря на слезные просьбы и протесты последней. Миссис Хартер просмотрела и рассортировала все свои вещи, надписала на коробочках с драгоценностями имена родных и друзей, которым она их предназначала. Она также написала подробные инструкции для Чарльза. Вестеровский чайный сервиз надо было отдать кузине Эмме, северские сосуды молодому Уильяму и так далее. И теперь она смотрела на длинный конверт, который держала в руке. Она вынула оттуда документ. Это было ее завещание, которое мистер Хопкинс прислал миссис Хартер по ее просьбе. Она уже успела его внимательно прочитать, но решила просмотреть еще раз, чтобы освежить в памяти. Все было записано четко и сжато. 50 фунтов Элизабет Маршал за преданную службу, по 50 фунтов сестре и кузине, а все остальное ее любимому племяннику Чарльзу Риджевею. Половина десятого. Радио включено. Что она услышит? Знакомый голос, читающий прогноз погоды, или удаленный, едва различимый голос человека, умершего 25 лет назад? Но она не услышала ни того, ни другого. Вместо этого в доме раздался знакомый звук. Но сегодня он заставил ее похолодеть и схватиться за сердце. Звук открываемой входной двери. Ужас! Ее обуял ужас! Миссис Хартер медленно встала. Ее покачивало. Взгляд не отрывался от распахнутой двери. Что-то выскользнуло из ее руки и упало на горячие каминные угли. Она пыталась крикнуть, но не могла. В тусклом свете камина на пороге появилась знакомая фигура с каштановой бородой и бакенбардами в старомодном викторианском сюртуке. Патрик, ты... Сердце ее в последний раз сжалось и остановилось. Она рухнула на коврик у камина. Там, двумя часами позже, ее и нашла Элизабет. Только через два дня Элизабет вспомнила о письме, которое ей дала хозяйка. Доктор Мейнелл прочел его живейшим интересом и показал Чарльзу Риджевею. Это весьма странное свидетельство, мистер Риджевей. Совершенно ясно, что у вашей тети были галлюцинации, ей слышался голос умершего супруга. Она, должно быть, так разволновалась, что это привело к фатальным последствиям. И когда наступил ожидаемый час, бедняжка умерла от шока. Ах, да-да, самовнушение. Ну, что-то типа этого. Да, я постараюсь поскорее сообщить вам результаты вскрытия, хотя лично у меня нет сомнений в том, что же послужило причиной смерти. Однако, чтобы не допустить ошибки, желательно провести вскрытие. О, да, конечно, конечно.